Ведь все это затеял старший дядя Дзяше. Бабушка, откуда же об этом могла знать наша младшая тетя Ван? Гнев матушки Дзя мгновенно остыл, и она улыбнулась. «Какой же я стала глупой на старости лет!» — воскликнула она и, обращаясь к тетушке Сюэ, добавила. «Вы уж не смейтесь надо мной. Ваша сестра куда лучше моей старшей невестки Син. Та только мужа своего боится, а передо мной делает вид, что почтительно к старшим. Напрасно я обидела вашу сестру. Вы просто питаете слабость к своей младшей невестке, ответила ей тетушка Сюэ. Всегда жалеете ее. Никакой слабости я к ней не питаю, возразила матушка Дзя и обратилась к Бао Юю. Я по ошибке начала бронить твою мать, Бао Юй. Почему ты мне не сказал об этом, а стоял и слушал, как она незаслуженно терпит обиду? Разве мне было удобно, защищая матушку, упрекать старшего дядю Дзяше и старшую тетю Син, возразил Бао Юй. Ведь провинность совершена только одна, и если всю вину моя матушка примет на себя, на кого же тогда ее свалить? Я сам готов заявить, что виноват, но вы мне не поверите. Разумно, согласилась матушка Дзя. Скорее встань на колени перед матерью и скажи ей: «Мама, не обижайся. Бабушка стара, и ты прости ее ради меня». Бао Юй подбежал к госпоже Ван и опустился перед ней на колени. Не давая ему произнести ни слова, госпожа Ван подняла его и с улыбкой промолвила: «Ладно, встань. Не нужно за бабушку просить прощения». Бао Юй тотчас встал. «Фэнзе тоже не указала мне, что я не права», — продолжала между тем матушка Дзя. «Я умышленно не упомянула о вашей вине, бабушка», — возразила Фэнзе. «Почему вы теперь упрекаете меня?» Матушка Дзя засмеялась, засмеялись и другие. «Странно, но мне все-таки хочется узнать, чья здесь вина», — вновь проговорила матушка Дзя. «Кто же может быть виноват, если вы так хорошо умеете подбирать себе людей?» — заметила Фэнзе. «У вас служанки одна к одной, поэтому нечего удивляться, что каждому хотелось бы заполучить их. Хорошо, что я только жена вашего внука. Если бы я была вашим внуком, я бы давно попросила у вас Юань Ян». «Выходит, я сама виновата», — улыбнулась матушка Дзя. «Конечно, вы», — ответила Фэнзе. «Ну, в таком случае Юань Ян мне не нужна. Можешь взять ее себе», — заметила матушка Дзя. «Вот если в своей будущей жизни я перевоплощусь в мужчину, я ее у вас попрошу», — пошутила Фэнзе. «Тогда возьми ее для Дзя Ляня и посмотрим, осмелится ли твой бессовестный свекор потребовать ее для себя», — предложила матушка Дзя. «Дзялянь для нее не подходит», — возразила Фэнзе. «Это только мы с Пин Эр, друзья по несчастью, кое-как с ним справляемся». При этих словах все расхохотались. «Пришла старшая госпожа Син», — доложила девочка-служанка. Госпожа Ван поднялась навстречу жене Дзяше. Если вас интересует, что происходило в дальнейшем, прочтите следующую главу. Глава 47, из которой читатель узнает о том, как глупый деспот, игравший чувствами, был беспощадно избит, и как жестокий отрок, спасаясь от беды, бежал в дальние края. Когда госпожа Ван услышала, что пришла госпожа Син, она встала и поспешила ей навстречу. Госпоже Син не было известно, что матушка Дзя уже осведомлена обо всем, поэтому она пришла разузнать, чем кончились переговоры. Но едва она переступила порог, как служанки рассказали ей, что произошло. Госпожа Син изменила свое намерение и решила не показываться на глаза матушки Дзя, Но было поздно. В доме уже знали о ее приходе,